Глава 10. Химчистка, где Муни служил управляющим, находилась неподалеку, на угловой улочке. Это была маленькая и убогая лавочка. Через витрину можно было различить машину для глажения, а также трех девушек, которым едва исполнилось 16. За перегородкой маячил Муни. Когда Гарри открыл дверь, девушки разом подняли глаза. Муни говорил, что они страшны, как 7 смертных грехов. Это было преувеличением, но незначительным. У всех были жеванные лица и грязные волосы. «Мистер Муни у себя?» — спросил Гарри. Самая юная на вид показала на дверь в перегородке. В маленькой клетушке, меблированной столом, креслом и металлическим шкафом, согнувшись в кресле и положив ноги на стол, сидел Муни. Гарри не видел его много недель и заметил, что старик сильно изменился. Он казался еще более старым, убогим и отчаявшимся. Ботинки его были грязные, галстук засалился, шляпа, как всегда, сдвинутая на затылок, еще более деформировалась, манжеты рубашки обтрепались. Муни широко раскрыл глаза, увидев Гарри. — Здравствуй, малыш! — сказал он, улыбаясь. — Вот это сюрприз! Я сейчас как раз о тебе думал. — Рад вас видеть, Альф, — сказал Гарри, немного смущенный, и пожал ему руку. — Как дела? Вы неплохо выглядите. — Ты доходишь? Усаживайся на стол. Этот Джиппи никак не разорится на покупку старого стула. Он не любит, когда у меня посетители. К сожалению, я не могу предложить тебе сигару. Дела идут сейчас очень плохо. Гарри сел на уголок стола и закурил. Муни вздохнул и потер лоб грязными пальцами. «Заметь, это не удивляет меня. Неприятностей у меня всегда хватало, но они никогда не длились слишком долго. Ты видел этих девок? Представь, каково быть с ними целый день, а? Мне явно не хватает маленьких танцовщиц. Больше всего на свете мне нравился запах юных дев». Гарри рассеянно слушал Муни, слишком поглощенный собственными заботами. Муни внимательно посмотрел на него. — Что произошло, Гарри? — У тебя все написано на лице, когда дела идут плохо. Я могу тебе помочь? Девушки слишком глухи, чтобы подслушивать у дверей. — Мы крепко влипли, Альф. Я не могу тебе все рассказать детально. Но это слишком серьезно, и мы должны исчезнуть. Кредиторы? Я подозревал, что рано или поздно это случится. Что я могу для вас сделать? Нам нужны документы и продуктовые карточки. Вы знаете, где их можно достать? Муни поднялся со стула, подошел к двери и, приоткрыв ее, убедился, что девушки болтают между собой. «В принципе, да», — прошептал он. Это стоит очень дорого. Тогда я попрошу вас это сделать и побыстрее, Муни. У нас в распоряжении несколько часов. Это будет стоить тебе 30 фунтов. И думаю, это по-божески. Парень, который делает такие вещи, мой приятель. Если бы ты пошел к нему сам, это стоило бы тебе 50 фунтов. Гарри вытащил из кармана портмоне и положил на стол 35 фунтов. «Спасибо, Альф. 5 фунтов для вас». Муни заколебался, потом покачал головой. «Нет, парень, у тебя неприятности. Сейчас деньги нужны тебе». «Я рад, что могу тебе помочь», — сказал Муни, отодвигая банкнот в 5 фунтов. «Спасибо, Альф. Действительно, мне нужно все, что я смогу собрать до последнего цента. Ну вот, чек на 50 фунтов. Это все, что осталось у меня в банке. Но я просто не успеваю забрать эти деньги. Вот вам чек, и сами получите деньги. Отдадите 25 фунтов Дорис, а остальное вам». Муни колебался. Искушение взять деньги было так велико, что он покрылся потом. «Нет. Еще раз нет, Гарри», — сказал он, тяжело дыша. «Вам нужны эти деньги больше, чем мне и Дорис. Но ведь нельзя же оставить Дорис без денег. Я прошу вас сделать именно так. Мы как-нибудь выкрутимся и с тем, что у нас есть». Муни пожал плечами и положил чек в карман. «Ладно. Спасибо, Гарри. Ты не представляешь, какую оказываешь мне услугу. Эти 25 фунтов спасают мою жизнь. Ты действительно хочешь, чтобы я их взял?» «Да». «А теперь поспешите за бумагами. В котором часу мне вам позвонить? Твои документы будут у меня часов в 6». «Хорошо. Я приду за ними. Сделайте их на имя Дугласа и Эллен Кент. Последнее место жительства — Синклер Роуд, Уэстхэм, Лондон. Хорошо?» «Ладно, старина». «Да, еще одно, Альф. Что бы ни случилось, никому ни слова. Возможно, полиция начнет проводить следствие. Это не наверняка, но возможно. Надеюсь, вы ничего не скажете». «О чем говорить? За кого ты меня принимаешь?» «Это Клэр. Не ты». «Да, это она. Но я ее не оставлю». Муни потер подбородок. «Ты прав, малыш. Мне она в глубине души нравится. Немного ненормальная, но она для тебя сделает все. Я знаю». «Ну, пока, Муни. Я приду в 6 часов. Только не сюда. Я принесу их тебе в 6 часов в Дюк Веллингтон. В любом случае, мне нужно в Сохо. Я поеду с тобой, ты возьмешь такси и высадишь меня на Пикадилли». «Договорились. Но ведь вы не можете уйти просто так». «Почему? Я уйду, и все». Муни поднялся, затянул узел галстука, натянул пиджак и аккуратно положил окурок сигары в ящик письменного стола. «Это отвратительно! Вот уже 3-ю неделю я сосу этот чертов окурок», — пробурчал он. «У меня нет даже денег на сигареты. Они сейчас так дорого стоят. Послушайте, девочки, я должен уйти. Пусть одна из вас останется до моего возвращения. Я вернусь примерно в 7:30. Если мистер Джимми позвонит, скажите ему, что я был вынужден пойти к зубному врачу».